В субботу с самого утра Фрэнка не покидала уверенность, что ничем хорошим этот день не кончится. Началось с того, что утром отказала бритва, оставив его выбритым ровно наполовину. Фрэнк разобрал механизм, но от торопливости времени оставалось в обрез, рассыпал мелкие детали, и часть из них укатилась под письменный стол. Пришлось одалживаться у квартирной хозяйки, сын которой пользовался обычным жилетом. На работу он опоздал. Неприятности ждали и там. Рабочий день начался совещанием с представителями фирмы Western Electronics. По субконтракту, устанавливающей на новой машине все спецоборудование. Вернее, она это оборудование только поставляла. Размещать его в радарном и других отсеках проектируемой машины предстояло им, то есть Фрэнку и его коллегам. В этом-то и была загвоздка. Каждая сторона отстаивала свой вариант решения. В конце концов, ни к какому решению не пришли, и представитель Уэстерна, запихав бумаги в портфель, улетел консультироваться со своими боссами. Совещание оставило у Фрэнка неприятный осадок. Всякий раз, когда в чисто инженерную проблему вмешивались соображения бизнеса, ему хотелось плюнуть на все и отойти в сторону. Потом оказалось, что в мастерских не успели изготовить заказанное неделю назад моделирующее устройство. Фрэнк окончательно пал духом и целый час просидел перед приколотым на кульман листом ватмана, где накануне начал набрасывать блок схемы управления демпферными сервомеханизмами. Сидел, курил, стряхивая пепел в жёлоб чертежной доски, и злился. Злился он и на себя, и на пройдох субконтрактистов, и на Шилу Уоррен. Зачем ему туда идти? В первый раз в жизни увидел эту дурацкую мисс Вандербилт, надо же, какая фамилия, и изволь праздновать ее день рождения. Перед концом работы Фрэнку пришлось сходить в аэродинамическую лабораторию, где при продувке модели обнаружились какие-то неполадки в телеметрической системе. Вернулся он оттуда злой как черт. Выведя из заводского паркинга свой Плимут-52, купленный в прошлом году у старьевщика за $1500, Фрэнк погнал к городу, что было духу, не жалея дребезжащей машины и постепенно успокаиваясь. Не успел он войти в дом, как позвонил Рой. Его, оказывается, девчонки тоже пригласили. Они договорились ехать вместе. Потом Рой спросил, не собирается ли Фрэнк на стадион посмотреть игру заводских регбистов. Фрэнк отказался, наспех закусил и лег поспать до вечера. Проснувшись в половине девятого, он почувствовал, что ему и вовсе расхотелось ехать к Кен Вандербилт. Он попытался вспомнить ее внешность. Почти ничего не вспоминалось. Прическа стандартная, улыбка тоже. Такие девушки, чуть покрасивее, показывают свои глаза, зубы и все прочее со страниц любого еженедельного журнала. Во Франции ему говорили, что американки считаются красивыми. Если спорт, оптимизм и эстетическая диета могут создать красоту, то, конечно, они красивы. Лично он так не считает, черт бы их взял. Как не хочется ехать на вечеринку. Трикси среди этих девушек была бы как... Трудно сказать, как что именно. Как тот цветок, что продают по $10 штука. Если такой вынуть из целлофановой коробки, они всегда продаются в прозрачных коробках, обвязанных золотым шнурочком, и воткнуть в пучок молодого редиса. Вот так выглядела бы здесь Трикси. Идиот. Как он мог вообразить всерьез? Он покончил с бритьем и повязал галстук, когда явился Баттерстон, шикарный, как всегда, в вечернем костюме. «Торопись, старик, нам еще в магазины», — сказал он, закуривая. «Ты в этом и идешь? Может, ты хочешь, чтобы и я напялил смокинг?» — огрызнулся Фрэнк. «Кстати, у меня его нет и не будет. Понимаешь? Ненавижу снобов». «Снобов ты можешь ненавидеть сколько угодно, но без смокинга не обойдешься». «Подожди вот, Тебя еще не заприметила первая леди? Миссис Флетчер? Надеюсь, что и не заприметит. Как сказать? Она любит устанавливать социальные контакты с молодыми инженерами. Рой подмигнул. Самое забавное, что без всяких бесчестных намерений. Господи помилуй, ничего более добродетельного и скучного, чем ее воскресные коктейль-партии, я никогда не видел и не увижу. А попробуй отказаться от приглашения, и можешь считать свою карьеру в концерт оконченной. По пути они заехали за выпивкой, купили подарки. Рой увидел в игрушечном магазине чудовищного зайца ростом в полчеловека по имени Херви. Стоил он соответственно своему росту, но Рой и Фрэнк к тому времени уже успели вытянуть полбутылки виски, и Херви был куплен и водворен на заднее сиденье. Когда они втроем приехали к мисс Уоррен, веселье там уже шло вовсю. Шейла Уоррен уже за несколько дней до вечеринки говорила о своем желании напиться. Рой Баттерстон напивался при каждом удобном случае. Что касается Фрэнка Хартфилда, то он или вообще не напивался, или, если был не в настроении, делал это очень быстро. У остальных гостей, а их набралось человек 30, тоже, очевидно, были какие-то свои причины спешить с выпивкой. Так или иначе, трезвых в этот вечер здесь не было. Фрэнк еще раз поздравил виновницу торжества, поболтал с девушками, потом выпил с ними сухого мартини. Когда девчонок утащили танцевать, Фрэнк остался с двумя парнями из отдела летных испытаний. Парни спросили, какой у него профиль, и когда узнали, что он работает по электронному оборудованию, решили за это пить. Фрэнк не отказался, и они выпили за электронику и за всех с нею связанных. А потом он поинтересовался, в чем, собственно, дело, и почему, собственно, его заставили пить за эту сволочь электронику, от которой в сегодняшнем мире одни неприятности. К ним подошел еще один. Сколько же их было? Высокий из отдела летных испытаний по имени Стив, и другой пониже, кажется, Эп, как Линкольн, а тот, что подошел, этот был производственник, только Фрэнк не помнил, из какого цеха. Джонни его звали. Именно так, Джонни, а парень был 6 футов, не меньше. Он тоже согласился, что за электронику пить не стоило, потому что эта штука гнусная. Конечно, кое-какая польза от нее есть, отрицать нельзя. Телевидение, например, это вещь. Особенно, когда мисс Дагмар раздевается в своей ежевечерней программе для холостяков. Фрэнк вместе с другими выпил за груди мисс Дагмар. Говорят, она их застраховала. Нет, телевидение — это вещь. А вообще электроника — дерьмо. Взять хотя бы программирование технологических процессов, а? Ведь все электроника — это она, сволочь. Конечно, нам, инженерам, от этого пока что хуже не становится. Пока что, а? Но парням в цехе ты избегаешь смотреть в глаза. Очень просто. Вчера здесь работало 6, а завтра поставят программное устройство. И все 6 пойдут за пособием. Вот вам и электроника. Уж не говоря о прочем. О таких штуках, например, как ракетное оружие. О нем мы и говорили, подмигнул Стив. Фрэнк не понял, когда? Когда предложили тебе выпить за электронику, вот когда. Скоро завод перейдет на выпуск GM. Вот тогда ты оценишь свой профиль. Шассисты, например, или крыльевики, те будут плакать и размазывать слезы кулаками. Черт, этот парень совсем уж надрался. Какой дурак говорит об автомобилях. GM. Это не General Motors. Это значит управляемый снаряд, ясно, сэр?